Глава 7. Пламя богов. Тишину в подвале арены нарушал лишь мерный гул вентиляции да тяжелое дыхание самой Зары. Она стояла в центре термокапсулы, массивного сооружения из тугоплавкого сплава и армированного кварца, способного выдержать температуру жерла вулкана. Капли пота стекали по ее лицу, вискам, спине, но она не обращала на них внимания. Все ее существо было сконцентрировано на внутреннем огне, первородной неукротимой силе, что жила в ее крови. После возвращения забытых глубин все изменилось. Руна, которую Дарион нашел и отдал ей, не просто помогла. Она стала ключом, открывавшим дверь к истинной природе ее способностей. Неконтролируемые вспышки пламени, которые Зара считала последствием травмы, оказались чем-то иным, чем-то большим. Руна дала ей контроль, а с контролем пришло такое неожиданное понимание. И она начала тренироваться. Каждый день, час за часом, она спускалась в эту капсулу и училась управлять своим внутренним огнем. Пламя слушалось ее, как никогда раньше. Оно обретало форму, меняло цвет, подчинялось ее воле, превращаясь из разрушительного шторма в послушный инструмент. Частичная трансформация в подобие Феникса, то, что раньше случалось спонтанно и грозило испепелить все вокруг, теперь давалось ей почти без усилий. Она могла на несколько мгновений покрыть руки огненными перьями, почувствовать жар, зарождающийся за спиной крыльев, ощутить, как в глазах разгорается расплавленное золото. Но этого было мало. В глубине ее памяти хранился обрывок знания, последнее наследие матери, последний из рода пламенных фениксов. Техника, которую за 300 лет никто из их угасшего клана так и не смог освоить полностью, возрождение Алой Звезды. 6 лет назад, еще до этого из злополучной экспедиции, Зара была близка к успеху. Она чувствовала, как внутри зарождается новое ядро силы, как энергия сжимается в ослепительную точку. Но тогда ей не хватило контроля. И процесс едва не убил ее. Теперь, обретая новый контроль, она была готова попробовать снова. Зара закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Ее разум очистился от посторонних мыслей. Осталась только цель. Она начала сжимать свою жизненную магическую энергию, направляя ее в единую точку в центре груди – солнечное сплетение. Ощущение было похоже на то, как кузнец сжимает раскаленный металл под ударами молота. С каждым мгновением точка становилась все плотнее, горячее, ярче. Вся ее суть, весь ее опыт, вся ее воля – все устремилось туда, в зарождающееся солнечное сердце. Это было невероятно опасно. Один неверный шаг, одна секунда слабости, и эта концентрированная мощь разорвала бы ее изнутри. Но Зара не боялась. Она чувствовала, что находится на верном пути и что делает то, для чего была рождена. Энергия достигла критической массы. По ее телу прошла волна нестерпимого жара, и она почувствовала, как физическая оболочка начинает растворяться, уступая место чему-то новому. Но в последний момент на пике трансформации что-то пошло не так. Мир вокруг вдруг исказился. Ощущение раскаленной капсулы исчезло, сменившись безграничной бархатной пустотой. Когда девушка открыла глаза, то обнаружила себя в странном пространстве. Вокруг простиралась бесконечная чернота, но она не давила, не пугала. Скорее создавала ощущение уютной интимности. «Наконец-то мы встретились, дитя мое!» Зара обернулась на голос и замерла от изумления. Перед ней стояла женщина невероятной красоты, но ее вид был настолько неземным, что сердце ёкнуло от благоговения и страха одновременно. Фигура была соткана из чистого пламени. Не обжигающего огня, а живого света. Волосы не спадали каскадом, постоянно колыхаясь. Глаза представляли собой 2 расплавленных золотых солнца, излучавших тепло и мудрость тысячелетий. Тело, прикрытое лишь прозрачной тканью, было идеальным воплощением женственности, но состояло из текучей энергии, которая переливалась и мерцала. Каждое движение оставляло в воздухе шлейф из искр, создавая завораживающие узоры света в темном пространстве. «Кто ты?» – прошептала Зара, не в силах отвести взгляд от этого неземного создания. Фигура улыбнулась, и улыбка была подобна рождению новой звезды. «Лисара», – ответила сущность, и ее голос звучал, как мелодия горящих поленьев в камине. «Хотя смертные иногда называют меня Алой Зарей. Я прародительница первородного пламени, мать неукротимого огня». Она изящно подплыла ближе, Зара почувствовала, как от существа исходит не жар, а теплая ласковая энергия. «Ты богиня?» – прошептала Зара. «Именно так. И ты мой выбор в этом мире. «Я не понимаю». Лисара мягко улыбнулась, и это было самое прекрасное зрелище, которое видела Зара. «Долгие годы я пыталась связаться с тобой, дитя. Но ты была слишком слаба, чтобы выдержать мое пламя. Каждая попытка контакта делала твою магию нестабильной. То, что ты принимала за травму в разломе, было результатом моих неудачных попыток достучаться до тебя». Зара ошарашенно моргнула. «Значит, все эти годы мучений, нестабильность сил, болезненной трансформации, все это было... из-за тебя?» В ее голосе прозвучали нотки обиды. «Я сожалею о причиненных тебе страданиях», — искренне сказала Лисара. «Но теперь ты готова. Руна, которую ты получила, стабилизировала твою энергию и создала мостик между нами». «Готова к чему?» Лицо богини стало серьезным. «Различные боги обратили внимание на этот мир. Некоторые из нас готовы существовать в симбиозе с вашим миром, помогая ему развиваться и черпая силы из роста и процветания. Но есть и те, кто питается хаосом, разрушением и страданиями, и для них твой мир — лакомный кусок». Лисара подняла руку, и в воздухе возникли образы, темные силуэты, излучающие злобу и ненависть. Существо, которое вы называли Шоготом в том разломе, было слугой одного из таких богов. И это только начало. Скоро они выберут своих апостолов среди смертных. Нам нужно быть готовыми. Зара почувствовал, как по спине пробежал холодок. Масштаб происходящего начинал доходить до нее. «И ты хочешь, чтобы я стала твоим апостолом?» «Я хочу предложить тебе союз», — мягко поправил Лисара. «Я дам тебе силу, которая позволит защитить все, что тебе дорого. Взамен ты станешь моим представителем в этом мире». Зара задумалась. В этом мире у нее действительно было, что защищать. Арена, которая стала ее вторым домом. И Дарион. Человек, который вернул ей надежду и контроль над собственными силами. Неожиданно для самой девушки этот таинственный мужчина стал занимать много времени в ее мыслях. «Что именно ты от меня хочешь?» — спросила она. «Будь собой», — улыбнулась Лисара. «Борись за то, во что веришь. Защищай невинных, используй свою силу для созидания, а не разрушения. И тогда придет время решающей битвы, стань моим пламенем». «А если я откажусь?» «Тогда я буду искать другого», — спокойно ответила богиня. «Но я надеюсь, что этого не произойдет. Мы с тобой очень похожи, Зара. В нас обеих горит пламя, которое может как согревать, так и сжигать. Выбор всегда остается за нами». Зара посмотрела на свои руки. Она помнила, как чувствовала себя беспомощной, когда ее силы вышли из-под контроля. Помнила годы борьбы с нестабильной магией, страх причинить вред невинным. И она помнила, как Дарион протянул ей руку помощи, не требуя ничего взамен. «Если такие люди существуют, значит, этот мир стоит защищать». «Согласна», — твердо сказала она. Лисара просияла, и ее улыбка озарила все темное пространство вокруг. «Я знала, что ты меня не разочаруешь, дитя мое!» Богиня протянула руку и нежно коснулась щеки Зары. Прикосновение было теплым, ласковым, и девушка почувствовала, как новые силы начинают течь по ее венам. «Пробудись, мой апостол! Мир нуждается в твоем пламени!» Зара очнулась в луже расплавленного металла. Термокапсула, способная выдержать температуру в несколько тысяч градусов, превратилась в растекшуюся массу. Воздух в подвале мерцал от остаточного жара. Девушка поднялась на ноги, удивляясь тому, что совершенно не чувствует дискомфорта от экстремальной температуры. Она подошла к зеркалу, висевшему на стене, и замерла. Ее глаза теперь пылали ярким золотом, а волосы приобрели золотистый оттенок на кончиках, словно их коснулось настоящее пламя. Но главное... она чувствовала себя иначе. Впервые в жизни ее силы находились в полной гармонии с ее волей. «Спасибо», — прошептала она, не до конца понимая, кому именно адресовала эти слова. Разлом багровые кристаллы представлял собой удручающее зрелище. Алые кристаллические наросты торчали из земли, как сломанные кости, а воздух был пропитан запахом серы и разложения. Идеальное место для демонстрации силы. Риверс Монтильяр стоял на небольшом возвышении, скрестив руки на груди. Рядом с ним, сохраняя почтительную дистанцию, находился Шу Вэймин, глава клана Шу. Его обычно непроницаемое лицо выражало смесь любопытства и плохо скрываемого беспокойства. Перед ними, на небольшой поляне, окруженной кристаллами, стояли пятеро охотников. Они двигались с идеальной синхронностью, их лица скрывали темные маски. Из-за развалин на них выскочила стая местных монстров, каких-то зубастых тварей, похожих на гиен, но с хитиновыми пластинами на спинах. Бой был коротким и жестоким. Пятеро охотников Риверса двигались как единый организм. Они не просто убивали монстров, они их уничтожали. Скорость, сила, координация – все было на запредельном уровне. Все они когда-то были обычными охотниками Б-ранга, теперь же каждый превосходил многих А-ранговых магов. «Впечатляющее зрелище», — сказал Шу Вэймин, не сводя глаз с представления. «Эссенция действительно работает». «Это далеко не предел», — ответил Риверс с плохо скрываемой гордостью. «Они приобрели силу, о которой раньше могли только мечтать». Глава клана Шу кивнул, но в его глазах читалась осторожность. «Условия нашего соглашения остаются прежними. Торговые права в обмен на лечение моего сына». «Разумеется». Риверс повернулся к нему с улыбкой. «Хотя мне хотелось бы обсудить возможность расширения наших отношений. Видите ли, я планирую некоторые изменения в структуре власти здесь, в Нижнем Доминусе». Шу Вэймин нахмурился. «Вы хотите бросить вызов Верховным кланам? Это самоубийство, Монтильяр, они не потерпят конкуренции». «Я не собираюсь с ними конкурировать», — усмехнулся Риверс. «Я хочу занять свое место». «Место в верхней части Доминуса. Конечно, понадобятся влиятельные союзники в других империях». Глава клана Шу долго молчал, взвешивая все «за» и «против». С одной стороны, невероятный риск. Связаться с таким амбициозным и опасным человеком, как Риверс, означало ввязаться в смертельно опасную игру. Если что-то пойдет не так, пострадает не только он сам, но и весь его клан. Но с другой стороны, был его сын, Шу Мин. Слабый, болезненный мальчик, который был единственным наследником клана по мужской линии. Без него род Шу прекратит существование в том виде, в котором он существовал долгие столетия. Передавать власть рода своим дочкам Шу не желал. «Хорошо», — сказал он наконец. «Но сначала мой сын. Если Сенсис сработает, мы обсудим дальнейшее сотрудничество». «Конечно», — кивнул Риверс. «Тогда не будем терять времени». Они покинули разлом. Показательные выступления усиленных охотников произвели нужное впечатление, и Шу Вэймин был готов к сделке. Конечно, Риверс не упомянул одного маленького, практически незначительного факта. Воля младшего Шу будет полностью в его руках. После того, как тот поглотит эссенцию, то станет его марионеткой и удобной картой в руках для дальнейших партий. В стерильной лаборатории, расположенной в одном из секретных объектов Риверса, царила напряженная тишина. Шу Мин сидел на краю медицинской кушетки, нервно теребя край рубашки. 17-летний юноша выглядел значительно младше своих лет из-за хрупкого телосложения и бледной кожи, но в его темных глазах читались живость ума и скрытая сила характера. «Ты уверен, что это безопасно, отец?» — спросил он, глядя на приготовление медицинского персонала. Шу Вэймин крепко сжал плечо сына. «Все будет хорошо, Мин. Мастер Монтильяр гарантирует успех процедуры». «Но если что-то пойдет не так?» «Ничего не пойдет не так», — твердо сказал отец, хотя в глубине души его самого терзали сомнения. Риверс подошел к ним, держа в руках прозрачную ампулу с переливающейся серебристой жидкостью. В отличие от порошкообразной версии, которую он получал после жертвоприношений, это была усовершенствованная формула. Более стабильная, более безопасная. «Молодой господин Шу», — обратился он к юноше. «Готовы начать?» Мин кивнул, стараясь не показывать страх. «Процедура займет несколько минут», — объяснил Риверс, готовя шприц. «Сначала вы почувствуете прилив энергии, затем, возможно, кратковременное головокружение. Это нормальная реакция на усиление магического потенциала». «А боль будет?» — тихо спросил мальчик. «Минимальная», — соврал Риверс, прекрасно зная, что трансформация будет мучительной. Он ввел эссенцию в вену на руке юноши и отступил, наблюдая за реакцией. Поначалу все шло по плану. Мин выпрямился, его глаза широко раскрылись от ощущения невероятной силы, текущей по телу. «Я чувствую ее», — прошептал он. «Такую мощь!» Но через несколько секунд что-то пошло не так. Лицо юноши исказилось от боли, он согнулся пополам, хватаясь за грудь. «Мин!» — воскликнул Шу Вэймин, бросаясь к сыну. «Что происходит?» — потребовал он ответа у Риверса. «Я не знаю», — растерянно ответил тот. «Этого не должно было случиться». Мин упал с кушетки на пол, его тело начало содрогаться в конвульсиях. Но самое ужасное происходило с его кожей. Она темнела, покрывалась странными черными пятнами, которые расползались по телу, словно живые. «Помогите ему!» — кричал Шува и Мин на врачей. «Делайте что-нибудь!» Медики суетились вокруг мальчика, но их попытки были тщетными. Черная субстанция покрыла уже половину тела Мина, и он начал увеличиваться в размерах. Его одежда трещала по швам, мышцы наливались неестественной силой. «Отойдите от него!» — крикнул Риверс, поняв, что происходит. Но было поздно. Мин поднялся с пола, но это уже был не тот хрупкий юноша. Черная субстанция обволакивала его, как вторая кожа, превращая в двухметрового монстра с горящими красными глазами. Его лицо исказилось до неузнаваемости, а из рук выросли когти длиной в ладонь. Существо, которое раньше было Шумином, издало нечеловеческий рев и набросилось на ближайшего врача. Когти прошли сквозь человека, располовинив его за мгновение. «Шумин!» — закричал Вэймин, пытаясь достучаться до сына. Монстр повернулся к нему, и из его груди вырвался низкий рычащий звук. Затем он рванул к стене, пробивая ее с такой легкостью, словно это был картон. Риверс едва успел создать ледяной барьер, чтобы защитить себя и главу клана Шу от обломков. «Тревога!» — заорал он в коммуникатор. «Монстр прорвался! Уровень опасности — катастрофа!» Но Шу Вэймин схватил его за руку. «Если мой сын погибнет, Монтильяр!» Прошепел он, и в его глазах горела чистая ненависть. «Я уничтожу все, что тебе дорого! Не смей! Мои люди справятся!» Мужчина убрал коммуникатор, отменив свой приказ. Представители клана Шу, дежурившие снаружи, бросились со сбежавшим монстром, но тот, движимый болью и первобытной яростью, просто раскидывал их, как кукол, и несся по улицам города, круша все на своем пути. Риверс кивнул, понимая всю тяжесть ситуации. Что-то пошло катастрофически неправильно, и теперь по столице бродило неуправляемое чудовище. Хуже того, это чудовище было связано с эссенцией, а значит, рано или поздно следы приведут к нему. Я допивал чай, уютно расположившись в кресле на четвертом этаже штаб-квартиры последнего предела. На большом телевизоре перед диваном крутился очередной эпизод «Рассвета души повелителя», дорамы, которая неожиданно захватила мое внимание. Поначалу я скептически отнесся к этому жанру, но он оказался даже интереснее офисных драм. Вроде как простой сын охотника Джин Ри обретает силу Ци и начинает свое восхождение по пути культивации. Звучало интересно, хоть и достаточно банально. Но чем дальше я смотрел, тем больше мне нравился главный герой. Парень был силен, прямолинейный и не терпел несправедливости. К тому же его играл тот же актер, что и в двух предыдущих дорамах, которые я посмотрел. Хороший выбор, лицо запоминающееся и играет убедительно. Тень лежал на диване, время от времени поглядывая на экран. Видимо, ему тоже нравились драки, которых в этом сериале было в избытке. «Ну же, Джин!» – пробормотал я, наблюдая, как главный герой готовится к поединку с мастером соперничающей академии. «Покажи этому напыщенному павлину, кто здесь настоящий мастер!» На экране разворачивалась классическая сцена – молодой талант против опытного мастера. Ри использовал самую базовую технику, но отточил ее до такого мастерства, что она могла посоперничать с секретными клановыми. Весьма разумный подход. Я тоже считаю, что один отточенный удар в 1000 раз сильнее, чем 1000 разных ударов. Как раз в тот момент, когда герой познакомился в Академии с некой загадочной красавицей Мэй Ли, экран внезапно потемнел. Вместо продолжения сериала появилась заставка экстренных новостей. «Опять реклама в самый интересный момент», – проворчал я, потягиваясь к пульту. «Экстренные новости», — высветилось большими красными буквами. Тень поднял голову, как будто тоже расстроился прерванным просмотром. На экране появилась взволнованная ведущая. «Добрый вечер. Прерываем нашу программу для экстренного сообщения. В центральной части столицы бушует неизвестное существо. По предварительным данным, монстр появился в районе элитных клиник и движется в сторону торгового квартала». Изображение сменилось на видео с улицы. Качество было так себе, явно снято на телефон кем-то из прохожих. Но этого хватило, чтобы разглядеть суть происходящего. По улице бежало нечто, покрытое черной маслянистой субстанцией. Двухметровая тварь походила на человека, но очень отдаленно. Руки заканчивались когтями, лицо представляло собой кошмарную массу, а все тело обволакивало та самая знакомая мне чернота. «Какого хрена?» – пробормотал я, садясь ровнее. Монстр врезался в витрину магазина, выбросив наружу тучу осколков стекла. Потом схватил припаркованную машину и швырнул ее в сторону бегающих людей. К счастью, никого не задело, но машина превратилась в груду металлолома. «По словам очевидцев», — продолжала ведущая, Существо ведет себя крайне агрессивно, но не проявляет разумного поведения. Скорее всего, это результат прорыва какого-то разлома, однако официальных заявлений гильдии охотников не поступало». Камера приблизилась, показав монстра крупным планом. И тут я убедился в своей догадке. Это была та же самая дрянь, из которой состоял Шогот. Древний ужас из забытых глубин, которого я уничтожил. После этого только охотник Риверса показывал нечто подобное. Выходит, что эта тварь его рук дело. Как интересно. Пес навострил уши и тихо заурчал, словно тоже почувствовал что-то неладное. На экране монстр продолжал крушить все подряд. Несколько групп охотников уже прибыли на место, но их атаки были малоэффективны. Огненные заклинания просто стекали с черной субстанции. Ледяные копья ломались об нее, физические удары лишь злили тварь еще больше. Силы гильдии стягиваются к месту происшествия, но пока не могут остановить монстра. По неподтвержденным данным, существо обладает способностью к регенерации и поглощению магической энергии. Я накинул свой плащ и проверил меч. На экране монстр как раз размазывал по асфальту какого-то слишком самоуверенного охотника, который решил геройствовать в одиночку. Я выключил телевизор. Тишина в комнате показалась оглушающей. «Похоже, отдых закончился», — сказал я. Тень тоже вскочил. Его глаза горели янтарным огнем, а из пасти вырвалось низкое рычание. «Пора прогуляться, блохастый. Что-то мне подсказывает, что эти бестолочи без нас не справятся».